Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь в ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета и, вероятно, в столовой, но все-таки постучал. Ему не ответили, подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной. Растрепанная, в капоте, на голом теле, она подавленно крикнула: «Что ты?» Запахивая капот на груди, прислонясь спиною к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол. Колени ее выгнулись. «Да что ты?» — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее все подгибались, и одной рукой она стягивала ворот капота, а другой держалась за грудь. Когда Клим с ножом в руке подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он тоже до испуга, удивленный ею, бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там все объяснилось очень просто. Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное. Проснулась, открыла дверь, и вдруг идешь ты с ножом в руке. «Ужасно глупо», — говорила она, посмеиваясь нервным смешком, прижимаясь к нему. «Ты что ж, вообразила, что я хочу зарезать тебя?» — шутливо спросил Самгин. «Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон», — объяснила она. Самгин пошел мыться, но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов, комната была рядом с ванной, он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его. «Переписали?» «Да». «Положите на стол ко мне», — сказал Самгин, думая: «Не может быть». «С таким полуидиотом! Не может быть!» Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной. Этим и объясняется ее нелепый испуг. «Наверное, так», — подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды. Подумал только для того, чтобы оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль. Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, размышлял он, не открывая глаз. «Ограниченные люди понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно. Вот в чем дело». Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается. Он помолодел, окреп, в его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на днях сказала: «Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал». Она организовала группу помощи рабочему движению и, кажется, чувствует себя полковницей от революции. Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий. В ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий к темам острым. Недавно она сказала, что цветы зла Бодлера — панихида черта по христианской культуре, и что Бодлер — шекспировский могильщик.